Кристи Кострова, помощница с того света. Серия вторая. Оживший мертвец. Глава первая. Кэти. Поднявшийся из могилы покойник, миссис Найджел обратилась не по адресу. Вряд ли детективное агентство должно заниматься подобными делами. Разве наша специализация не классические преступления вроде краж, похищений и, на худой конец, убийств? Я ожидала, что Адам вежливо откажет, но он вдруг улыбнулся. «Мы обязательно сделаем все возможное, чтобы вам помочь». У меня вырвался тихий стон. «Он это всерьез?» «Спасибо вам, мистер Блейк», — всхлипнула миссис Найджел. «Я заплачу вам столько, сколько потребуется». Она потянулась к стоявшей на полу сумочке, и воздух раскрасили магические потоки, заключившие ее и Адама в кольцо. С каждым мгновением они становились все ярче, пока не превратились в ярко-оранжевую петлю. Поздно. Слова Адама активировали устный контракт, а магические потоки зафиксировали взятые обязательства. «Позвольте принести вам еще один стакан воды», — сказал Адам, вставая с кресла. Он с невозмутимым видом вышел из гостиной, и я проводила его взглядом. «Надеюсь, он знает, что делает, потому что я никогда не слышала о подобных случаях. Или за то время, что я болталась духом наизнанке, люди научились не умирать?» «Я ненадолго вас покину», — сказала я миссис Найджел и просочилась сквозь потолок. Адам даже не дернулся, когда я вылетела из стены на кухне. Он налил в стакан воды из кувшина и только после этого развернулся ко мне. Будь я живым человеком, мы наверняка бы столкнулись, но в моем бесплотном состоянии я легко отлетела в сторону. «Мы берем это дело, потому что ты знаешь, как с этим справиться?» — с надеждой поинтересовалась я. Адам мотнул головой, отчего его черные волосы рассыпались по плечам. «А вообще-то нет. Понятия не имею, как ее муж умудрился выбраться из могилы. Речь не о классическом умертвии, иначе он бы сожрал всю семью, а не сидел в любимом кресле». «Ну тогда зачем ты согласился?» — свистящим шепотом уточнила я, и, поймав удивленный взгляд Адама, осеклась и уже спокойнее закончила. «Не боишься, что теперь клиенты будут приходить с такими же экзотическими просьбами, а город наверняка откажется платить? А у тебя суда и требующие ремонта здания? Серьезно, сегодня на меня обрушился кусок штукатурки с потолка. Повезло, что он просто пролетел сквозь меня на пол». Адам хмыкнул и оперся на кухонный стол. «Признаться об этом я не подумал, но не беспокойся. На первое время денег хватит. Цитадель заплатила нам за помощь с подражателем. Да и миссис Моррисон, несмотря на мои возражения, вручила чек. И город наверняка раскошелится. Все-таки мы раскрыли самое громкое дело этой осени». Я вскинула бровь и напомнила. «Нам нужны дрова для каминов, и ты представляешь, во сколько нам обойдется ремонт. Крыша может подождать. А вот починить ступеньки крыльца нужно как можно быстрее, пока кто-нибудь из клиентов не покалечится и не подаст жалобу». Я могла бы продолжать, но дурацкая улыбка Адама заставила меня сбиться на полуслове. Сердце загрохотало в груди, напрочь игнорируя, что тела у меня вообще не было. Как всегда в присутствии Адама. Рядом с ним я вообще забывала, что мертва. Сделав над собой усилие, я оторвала взгляд от его лица и насупилась. «И кто из нас владелец агентства? Почему он не подумал, а я да? И вообще, нас клиентка ждет, а мы тут треплемся». Адам склонил голову. «Кэти, в прошлом у тебя было свое дело. Ты явно знаешь об этом больше, чем я. А насчет крыльца не волнуйся, я починю. На чердаке есть доски». Я в растерянности опустила голову, уставившись на приклеенные к ногам лодочки. Он прав. Занимаясь делами агентства, я чувствовала себя словно рыба в воде, как будто мне не впервой приходилось решать подобные проблемы. Кем же я была? «Ты больше ничего не вспомнила?» Я покачала головой. «Только тот момент из школы-интерната. До и после — абсолютная пустота. Но об этом позже. Как быть с миссис Найджел? Она не на шутку напугана». Адам посмотрел на стакан воды в руке. «Для начала нам стоит завести на кухне бутылку виски для клиентов. Ей бы сейчас не помешало сделать пару глотков». Ну и будем надеяться, что мы разберемся с этим делом. Начало работы вышло не очень гладкое, так что нам нужно выполнить этот заказ, чтобы зарекомендовать себя как профессионалов по любым вопросам». В груди разлилось тепло. «Нам». Он снова это повторил. Однако радость почти сразу же сменилась разочарованием. «Что толку с этого? Мне никогда не стать полноценным членом команды и человеком». Я поджала губы и тряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли. Адам тем временем продолжил. «Будем надеяться, что миссис Найджел приняла призрака мужа за его труп. Иногда призраки похожи на людей, а уж с ними я умею обращаться. В любом случае, это будет интересно». В его голосе отчетливо прозвучали любопытные нотки, и я хмыкнула. «Теперь ясно. Адама заинтриговало само дело, а об агентстве он и не подумал. Ладно, это же не мне надо покупать еду, дрова для камина, теплую одежду и прочие вещи, без которых живому существу не обойтись». Адам вернулся в гостиную, и я, немного выждав, последовала за ним. За время нашего отсутствия миссис Найджел успела успокоиться и даже припудрить лицо. О недавних слезах напоминали лишь слегка покрасневшие глаза. «Наверное, когда тебе надо растить трех детей в одиночку, и не такому научишься». Адам протянул стакан и сказал: «Миссис Найджел, мы заглянем к вам сейчас же». И она резко покачала головой, и несколько черных с проседью прядей выбилось из узла на затылке. «Сейчас мне нужно вернуться в булочную. Давайте вечером после закрытия. Моя квартира находится прямо над булочной, но вход находится с другой стороны здания. Я закрываюсь в 8». «Хорошо», — кивнул Адам. «Мы будем у вас в 8:30». Адам проводил повеселевшую миссис Найджел до выхода и задумчиво посмотрел на меня. «Я голоден, как волк. Мой магический резерв не восстановится, пока я как следует не пообедаю. Я задолжал своему телу как минимум 3 полноценных приема пищи». «Давно пора», — улыбнулась я. Удивительно, как он вообще на ногах держится. Цитадель не зря годами муштрует боевых магов, вытравливая из них все человеческие слабости. Но с каких это пор Адам сообщает мне о своих планах? «Составишь мне компанию на рынке?» Мое сердце пропустило удар. «Нет, это никуда не годится. Кэти, или как там меня зовут по-настоящему, возьми себя в руки». «Конечно», — снисходительно кивнула я. «Признавайся, тебе нужна не компания, а помощь». «Тут ты меня поймала», — фыркнул Адам. «Тогда я напишу новую записку на дверь». Сегодня распогодилось, и после вчерашнего дождя мостовая поблескивала лужами, по которым носилась детвора. То ли после закрытого дела, то ли потому, что вышло солнце, на душе было легко. Хотя Адам заверял, что вполне может потерпеть, первым делом мы отправились в таверну. В конце концов, даже бездомные питаются лучше. Адам выбрал симпатичное заведение с вывеской в форме пивной кружки и первым переступил порог. И даже вежливо придержал дверь, чтобы я пролетела следом, хотя это было вовсе не обязательно. Взгляды присутствующих тут же обратились на нас. На меня. Вряд ли духи часто захаживают в таверны. Грузный мужчина, сидящий прямо по центру, даже ложку до рта не донес. Его рука так и застыла в воздухе. Компания пожилых троллях ахнула и зашепталась. Да и все прочие не оставили нас без внимания. Адам прошел через зал, довольно чистый, что приятно удивило, и занял столик в углу. К нему тут же подскочила подавальщица, симпатичная рыжеволосая девица, лет 20 с небольшим. Она одернула подол легкомысленно короткой юбки, одарила Адама улыбкой и приняла заказ. Хозяин таверны, протирая стаканы за стойкой, неодобрительно покосился в мою сторону, но возражать не стал. Несмотря на иссякший магический резерв, серые глаза Адама все равно светились ярче, чем у обычных людей, выдавая его принадлежность к магам. А кто будет связываться с магом? Я зависла в дюйме от сиденья стула. Уверена, со стороны казалось, что я на нем сижу. С каждым днем управлять телом, если его можно так назвать, становилось все легче. Сегодня даже имитация ходьбы не показалась мне сложной, как будто я и вправду шагала, только по воздуху. Я огляделась по сторонам и подперла щеку ладонью. Адам с аппетитом принялся за еду. А я повела носом и попробовала представить витающие вокруг ароматы. Таверна вроде бы ничего, и пахнет здесь наверняка аппетитно. «Вкусно?» — не удержалась от вопроса я. Адам хмыкнул. «Если не есть так долго, как я, что угодно покажется вкусным, хоть старый ботинок». Подавальщица, которая как раз в этот момент приблизилась, поставила поднос на стол и игриво уперла руки в бока. «Обижайте, мистер Блейк, у нас очень хорошее заведение, вечером и вовсе будет не протолкнуться». Я не могла не отметить, что в своем притворном возмущении она наклонилась, будто нарочно демонстрируя роскошную грудь в вырезе блузки. И почему я вообще замечаю, кто и что демонстрирует Адаму? Я ведь никогда не была ревнивой. Пусть прошлого я не помнила, в этом я была совершенно уверена. «Вы знаете мое имя?» — прищурился Адам и отправил в рот кусок жаркого. «Конечно», — улыбнулась подавальщица. «Все дымки знают. Это же вы поймали ту тварь с теневой стороны и спасли горожан. Из тех троих двое были нашими дымковскими. Всюду о вас только и судачат, даже в газете написали». Адам подавился, и девушка с удовольствием похлопала его по спине. Когда он, откашлившись, поднял голову, его нос почти уткнулся в ее декольте. «Надеюсь, он там не задохнется. Это была бы весьма нелепая смерть». Выходит, глазели не только на меня, но и на Адама. Это он у нас знаменитость. Тех бедолаг обнаружила я. Но без Адама мы бы и вовсе не попали на теневую сторону. Подавальщица не умолкала, игнорируя другие столики, а лицо Адама приняло мученическое выражение. Сжалившись над ним, я многозначительно кашлянула и взлетела над стулом, чтобы напомнить о том, кто я такая. Подавальщица резко побледнела и, наградив Адама на прощание многообещающим взглядом, убежала обслуживать других гостей. «Спасибо», — кашлянул Адам, вновь принимаясь за еду. Я беззаботно пожала плечами, словно эта сцена меня не задела. «Будь я жива», подавальщица бы не решилась на столь откровенный флирт. Легко забыть, что меня нет. «Всегда, пожалуйста», — пробормотала я. «Могу стать твоим личным отпугивателем девиц. Но работает только на суеверных или отчаянно верующих в заступницу. Хотя вообще-то подавальщица хорошенькая, не жалеешь?» Надеюсь, мне удалось замаскировать ревнивые нотки за доброжелательностью. «Сейчас меня гораздо больше волнуют дела агентства, чем личная жизнь». Равнодушно отмахнулся Адам. Остаток обеда я провела, уставившись в окно, из которого открывался вид на небольшую площадь и разглядывала гостей таверны. На Адама и впрямь пялились. Едва новые посетители переступали порог, их тут же вводили в курс дела. Они присаживались, делали заказ и начинали в упор смотреть на Адама. Сам того не зная, он стал героем, если не всего Стокохма, то как минимум дымков. Главное, чтобы внезапная слава Адама принесла агентству реальных клиентов, а не просто зевак. Но по-настоящему осознать масштабы катастрофы удалось только на рынке. Мы успели пройти всего пару рядов, как нас вдруг окружила толпа. Горожане выкрикивали благодарности, задавали вопросы или попросту молча глазели. Адам остановился. Не было никакой возможности двигаться дальше, и я замерла возле его плеча. Мы обменялись взглядами, но не успели ничего придумать. Народ вдруг заволновался, и вперед пробилась троллиха средних лет. Все тролли были крупными, но она была особенно рослой. Ее макушка с жиденькими каштановыми волосами возвышалась над Адамом на добрых 3 дюйма. А массивное тело было каким-то чудом, не иначе, втиснуто в ярко-желтое платье. За подол держалось сразу 3 детей. «Спаситель наш!» — басом завопила она и бросилась Адаму на грудь. От столь радушного приема он крякнул и сделал шаг назад. Я замешкалась. Толпа вокруг с явным удовольствием внимала троллихе и никак на меня не реагировала. Настолько, что человеческий малыш, сидящий на плечах у отца, показал язык другому ребенку прямо сквозь меня. Такое отношение заставило опешить. И я не знала, чем помочь Адаму, да и троллиха не чета девицы из таверны. Ее поджатыми губами и нахмуренными бровями не проймешь. Тролли вообще не очень-то суеверны, и в отличие от людей, предпочитают проверять все на собственном опыте. Вот и сейчас троллиха проверяла Адама на прочность. Пока он пытался вежливо освободиться из ее объятий, она еще крепче вцепилась в него и разрыдалась. Крупные, как горошины, слезы покатились по ее зеленоватым щекам и закапали на рубашку Адама. «Если бы не вы, мой сыночек так и сгинул бы в брюхе теневика!» всхлипнула она, и добрая часть стоящих в толпе женщин всхлипнула вместе с ней. «Ага, вот оно что! Заслуженная слава нашла своего владельца. Не думала, что это случится так быстро». «Миссис Майтала?» — неуверенно спросил Адам и успокаивающим жестом похлопал ее по могучему плечу. «Точно. Адам был в цитадели и видел имена спасенных горожан. Я присмотрелась к детям троллихи, но так и не смогла определить, который из них переваривался в желудке подражателя. Все трое были одеты в похожие костюмчики и носили одинаковые невзрачные ежики на голове. Лишь заколка с цветочком намекала, что среди них есть девочка. Наверное». «Рад, что сумел помочь», — кивнул Адам и все таки оторвал троллиху от себя. «Для этого я и открыл детективное агентство». Мысленно я хихикнула. «Молодец, Адам!» Он все таки прислушался к моему брюзжанию. «Теперь, когда у нас появились вы, дымки будут жить спокойнее», — выкрикнул кто-то из толпы. «Это полицейским только жалование получать из наших налогов, да желудок набивать». «Это уже нехорошо. Во-первых, агентство тоже работает, не за бесплатно. А во-вторых, Адам Шарсону и так как кость в горле. Ни к чему полиции знать, что у него теперь есть народная поддержка». Миссис Майтала, сдавшая позиции на пару минут, снова протолкнулась вперед. «Мистер Блейк, мы вас никогда не забудем. Мы с мужем держим мясной магазин. Каждую неделю я совершенно бесплатно буду отправлять вам корзину с товаром. Вы какое мясо предпочитаете?» Лицо Адама вытянулось, и я с трудом удержалась от смешка. Моральная поддержка горожан уже вполне материальная. А что, булочница у нас теперь тоже есть? Если третий, спасенный в дымках, окажется молочником, то о пропитании Адаму можно больше не беспокоиться. «В этом нет необходимости», — ответил он. «Я настаиваю», — отрезала троллиха, нетерпящим возражений тоном. «Так какое мясо? Говядина, свинина, постное мясо птицы. У нас водятся даже такие деликатесы, как хвостики зумбанго. Они так и тают во рту. Особенно приготовленные по моему фирменному рецепту». «Говядина и птица вполне подойдут», — поспешил ответить Адам. Мы обменялись понимающими взглядами. Все знали, что спорить с троллем, решившим сделать тебе подарок, бесполезно. Отказ они посчитают смертельным оскорблением, а там и до открытой вражды недалеко. Уж лучше говядина, чем ящерицы зумбанго, которые человеческий организм переваривает с трудом. Спустя еще минут 15 толпа наконец рассосалась, и Адам выдохнул и зашагал вперед. «Поспешим пройти по рядам, пока рынок не закрылся». Я с удовольствием пристроилась рядом с Адамом и покрутила головой по сторонам. Прилавки буквально ломились, чего здесь только не было. И продукты во всем их многообразии, включая экзотические фрукты, сладкие даже на вид. И отрезы тканей, и готовая одежда, и материалы для строительства, и прочее, прочее. Некоторые продавцы, завидев меня, шарахались и прикосновением ко лбу молили заступницу о защите. Другие же раскладывали товар попривлекательнее. Если сперва я говорила Адаму, что следует купить, а он выбирал товар и расплачивался с продавцом, то вскоре этим занялась я. С одним шости я спорила о цене минут 15, пытаясь выбить скидку. Его не особенно эмоциональное сероватое лицо, словно вырубленное из горной породы, переменило все выражения от досады до глубокого удовлетворения. Массивная, возвышающаяся надо мной фигура и суровый взгляд меня не пугали. Я и сама могла взлететь повыше и сверху вниз посмотреть на него. В конце концов мы сторговались и расстались весьма довольные друг другом. Под его прилавок перекочевало несколько монет из кошелька Адама, а нам достались отличный ковер ручной работы, пара стульев и другие мелочи, что обещали сделать гостиную уютнее. Все покупки Адам передал мальчишкам, хвостиком следовавшим за нами. За коробками и корзинами их стало почти не видно. И я почувствовала угрызение совести. Похоже, я немного увлеклась. За пару монет мальчишки пообещали доставить покупки к крыльцу агентства и дождаться нашего возвращения. Однако сам Адам не спешил следовать за ними. «Это еще не все?» — спросила я. «Напоследок заглянем в книжную лавку». Я скептически хмыкнула. Вряд ли в лавке на рынке найдется что-то, кроме детских книжек, торговых карточек и дамских романов. Но Адам уверенно зашагал вперед, и мне пришлось последовать за ним. Лавка оказалась приземистым зданием, втиснувшимся между двумя рыбными прилавками. Я только головой покачала. Сложно представить более неподходящее соседство. Когда тяжелая дверь книжной лавки захлопнулась за нами, суета и шум рынка сразу же остались позади. Что ж, может, здесь и найдется что-то интересное. Не каждый торговец книгами может позволить себе контур заклинаний. Я ожидала увидеть седого, согнутого временем старичка, но из-за стойки выглянула красивая молодая женщина. Ее белокурые, собранные в косу волосы, строгое синее платье и круглые очки на носу не сочетались с запахом табака, висевшим в воздухе. В носу тут же зачесалось, может быть, она дочь владельца? Женщина отложила в сторону амбарную книгу и расплылась в улыбке. «Не верю, что ко мне пожаловал Адам Блейк собственной персоной, а с недавних пор еще и герой». Пока я переваривала ее слова, Адам вдруг перегнулся через стойку и чмокнул ее в щеку. Его движение выглядело невероятно естественным, будто он проделывал это сотни раз. Эти двое были близко знакомы. Об этом говорили и теплая улыбка на губах Адама, и искорки удовольствия в зеленых глазах женщины. Неужели я ошиблась, и Адам вовсе не такой уж убежденный холостяк, которым я его считала? Возможно, подавальщица его не заинтересовала, потому что у него уже есть девушка.